Глава 39. Загадка — это пазл с заранее неизвестным количеством частей. И побеждает тот, кто соберет всю мозаику. Виктор составил рамку из вопросов и намеревался постепенно заполнить все поле ответами на мучающие его вопросы. Кто убил Синдбада? Почему он, Виктор, заболел? Что связывает Хальберштадта и Анну? И кто такая Анна Роткев? Виктор только собрался позвонить, чтобы, возможно, получить ответ на последний вопрос, как раздался телефонный звонок. «Кто она?» Виктор так обрадовался, услышав этот голос, что не сразу смог ответить. «Немедленно говори, кто она!» «Изабель!» — наконец выдохнул Виктор, крайне смущенный ее агрессивным тоном. «Хорошо, что ты позвонила. Я уже давно пытаюсь с тобой связаться, но портье говорит...» «Ах, это ты пытаешься до меня дозвониться!» «Ну да. А чем ты так рассержена? И почему ты прислала телеграмму?» «Ха!» И тут воцарилась яростная тишина, сопровождаемая лишь трансатлантическими атмосферными помехами. «Дорогая!» — осторожно продолжил Виктор. «В чем дело?» «Не смей называть меня дорогая! После того, что случилось!» Терпение Виктора подходило к концу, и он раздраженно перекладывал трубку от одного уха к другому. «Может, ты, наконец, дашь себе труд объяснить мне все, а не орать?» «Ладно. Хочешь притворяться, пожалуйста. Начнем с простого вопроса. Что это за девка?» Виктор облегченно засмеялся. У него словно гора с плеч свалилась. «Значит, Изабель решила, что он укрывается на острове с любовницей». «Не смейся, как идиот, и не думай, что я такая глупая!» «Да подожди ты! Изабель, неужели ты думаешь, что я тебя обманываю? Что за глупость? Как тебе это в голову пришло?» «Я тебе сказала уже, что не надо меня дурой считать. Просто расскажи, что это за девка!» «О ком ты говоришь?» — разозлился Виктор. «О той, кто вчера подошла к этому чертовому телефону, когда я тебе позвонила!» — крикнула Изабель. Виктор удивленно встряхнул головой, пытаясь осмыслить эти слова. «Вчера?» «Да, вчера, в половине третьего по твоему времени, если тебе нужна точность». «Анна, она же приходила вчера. Неужели она говорила по телефону?» Эти мысли стремительно промчались, и у него закружилась голова. «И давно это у вас? Подумать только. Ты врал, мол, тебе нужна дистанция, потому что ты работаешь над интервью». А сам попросту прикрываешься нашей дочерью, чтобы переспать с какой-то девкой? Но я же все время был с ней. Почти все время. Кухня. Чай. Воспоминания вдруг навалились на Виктора, и у него подкосились ноги. Но это было недолго. Анна. Отлично, Анна. А дальше? Что? Он назвал ее имя, сам того не сознавая. Послушай, Изабель. «Это ошибка. Ты все не так понимаешь». «Боже, я и правда говорю, как муж, который изменяет жене секретаршей. Милая, поверь, это совсем не то, чем кажется». «Анна моя пациентка». «Ты трахаешься с пациенткой?» — истерично выкрикнула она. «Да нет же! Поверь, у нас с ней ничего нет». «Ага!» — опять раздался громкий издевательский хохот. «Разумеется, между вами ничего нет. Она сама собой появилась в нашем доме на острове. При том, что ты уже давно не практикуешь. И никто знать не знает, что ты уехал на Паркум. Черт побери, я сейчас положу трубку. Это так унизительно!» «Изабель, прошу тебя. Я тебя понимаю, но, пожалуйста, дай мне шанс все объяснить. Пожалуйста!» В трубке наступила тишина. Только сирена американской скорой помощи долетела через океан. «Итак, послушай, я не имею ни малейшего представления, что здесь происходит, но я знаю точно, чего здесь не происходило. Я абсолютно точно не спал с той женщиной, с которой ты вчера разговаривала по телефону, и я не собираюсь тебе изменять. Пожалуйста, поверь в это. Хотя бы в то, потому что все остальное я не могу объяснить. Факты такие. 5 дней назад... Раздался стук в дверь, и эта женщина, которая назвалась Анной Ротклифф, попросила, чтобы я взялся за ее лечение. Она вроде бы детская писательница и страдает шизофреническими видениями. Мне совершенно не ясно, каким образом она нашла меня на острове, и я даже не знаю, где она здесь живет. Но ее болезнь показалась мне столь необычной и интересной, что я сделал исключение и провел с ней один предварительный сеанс. А сейчас она осталась на острове лишь потому, что начался шторм и парома не ходит». «Миленькая история. Отлично придумано», — прошипела Изабель. «Это не история. Это правда. Не понимаю, почему она вчера подошла к телефону. Наверное, я вышел на кухню заварить чай, и когда телефон зазвонил, она сняла трубку». «Телефон не звонил». «Как так?» Она сразу сняла трубку, словно ждала около телефона. Виктор почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. Что-то опять не совпадало, что-то, чего он не мог себе объяснить. «Изабель, я не знаю, почему она так сделала. С тех пор, как она здесь появилась, происходят странные вещи. Я заболел, на меня кто-то нападал, и мне кажется, что это Анна знает что-то про Жази». «Что?» «Да, я уже давно пытаюсь с тобой связаться. Я хотел рассказать, что, возможно, появился след. И Кай опять занялся нашим делом. И еще кто-то снял все деньги с нашего счета. Я тоже ничего не понимаю и хотел обсудить все с тобой. Но я день за днем не могу до тебя дозвониться. Вместо этого сегодня пришла телеграмма». «Я послала телеграмму, потому что я не могу до тебя дозвониться». «Связь. Знаю. Вчера кто-то вынул вилку из розетки». «Ох, Виктор, не утомляй меня. Женщина появляется из ниоткуда, рассказывает что-то о нашей дочери, подходит к телефону, выбалтывает мне все, а потом выдергивает вилку. Что будет дальше? Знаешь, меня бы устроила история про местную шлюху, с которой ты переспал однажды с пьяну». Виктор уже не слышал окончания ее речи, потому что его зацепило что-то в самом начале. «О чем вы говорили?» «Она все выболтала». «По крайней мере, она мне лгать не стала. Она сказала, что ты в душе». «Нет, это ложь. Я был на кухне, говорил с Каем, а потом прогнал ее». Виктор кричал в трубку уже на грани нервного срыва. «Я совсем не знаю этой женщины. У нас с ней ничего нет». «Ха, зато она тебя хорошо знает». «В каком смысле?» «Она назвала твое прозвище, которое ты так ненавидишь и о котором знаем, наверное, только мы с твоей матерью». «Диди?» «Именно. Диди. И знаешь что, Диди? Пошел ты!» С этими словами Изабель повесила трубку.